На своей волне для своей области. Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. На часах в студии 11 часов 17 минут. Радио России Иваново продолжает свою программу. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Олег Белов и ведущий дневной программы Радио России Иваново Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоков. Уже совсем скоро, 12 марта, начнет свою работу 19-й областной кинофестиваль «Киносказание о богатырях земли русской. Дети и сказка». Он посвящен памяти Александра Роу. Как пройдет этот фестиваль и чем он будет отличаться от предыдущих, расскажет гость нашей студии, заместитель директора областного координационно-методического центра культуры и творчества Вера Борзенкова. Вера Геннадьевна, здравствуйте. Добрый день. 12 число уже послезавтра. С чего начнется фестиваль в этом году? Чем он будет отличаться от предыдущих фестивалей? В этом году фестиваль будет иметь направленность, связанную с годом памяти и славы. И, соответственно, мы обозначили нашу основную программу «Сказание о богатырях земли русской». Открытие произойдет в городе Южа. Это будет театрализованное представление, которое будет представлено нашим заслуженным коллективом народного творчества Ивановской области, Южский народный театр. Они подготовят очень интересное представление, связанное с основной тематикой, и затем будет показана кинопрограмма. Так, а когда будет происходить что-то вот такое основное, серьезное, высокое, большое? Ну, давайте поговорим о нашей программе. То есть программа у нас рассчитана на всю Ивановскую область, у нас будет проходить много различных площадок, будет задействовано в нашем кинофестивале. Как мы уже сказали, начало нашего кинофестиваля будет 12 марта в городе Южа. Мы расширяем географию фестиваля. В прошлом году открытие у нас происходило в городе Юрьевец, там, откуда родился Александр Роу. Юрьевец в этом году также готовит свою программу. Да, у них будет также кинопрограмма. А в Юже, соответственно, состоится открытие. Затем на площадках кинофестивальных с 13 по 16 марта произойдут кинопоказы. Основными площадками это будет Ивановский областной координационно-методический центр. Здесь мы сможем посмотреть 13 марта показы, посвященные богатырской тематике. В 10 часов это «Три богатыря и морской царь», в 13 часов «Три богатыря и наследница престола». 14 марта у нас будут проведены мастер-классы и также будут кинопоказы. В 11 часов это «Три богатыря и принцесса Египта», в 14 часов «Три богатыря и шамаханская царица». Затем 15 числа будет работать выездная площадка. Это будет в городе Наволоке Кинешемского района. Она выбрана не случайно, и о ней я скажу чуть позже. Там будет проходить кинопраздник, называется «В мультцарстве государстве» в 12 часов. То есть не просто показ, а что-то большее, да? Да, приурочено к нескольким памятным датам. То есть там будет фотовыставка, открыта фотовыставка, посвященная нашей землячке Марии Виноградовой. И очень приятно, что ребята, которые проживают в Наволоках, организовались и сделали такую анимационную студию. Эта студия связана с именем Марии Виноградовой, и уже в этом году они представили свою первую работу, то есть в рамках нашего... Они сами сделали мультфильм. Ну, да. Вот, его можно будет посмотреть у нас тоже на площадке. Мультфильм из Наволок, да. Ну, а почему бы нет? Здорово. Вот. И также там будет предложен ретроспективный показ, который приурочен к 120-летию со дня рождения режиссера, мультипликатора Ивана Иванова Вано. Вот. В рамках этих показов можно будет посмотреть фильм, значит, «В некотором царстве», или «По щучьему велению» его еще называют, и «Конёк-горбунок». И затем 16 марта будет церемония закрытия, церемония награждения победителей, участников нашего фестиваля. А где это будет? Также на площадке областного координационно-методического центра. И здесь мы сможем посмотреть мультфильмы нашего фестиваля-партнера. Это Суздальский российский фестиваль анимационного кино. У них это уже 25-й фестиваль. Он ведь будет еще только, да? Он вот сейчас параллельно, да, проходит. А, он уже проходит. Да. И, соответственно, в рамках этого фестиваля более 350 площадок по всей России смогут посмотреть кино, мультфильмы современные, самые последние, и также поучаствовать в выборе наилучшего мультфильма, который будет затем признан победителем кинофестиваля. То есть мы предоставляем анкеты для наших участников, они смогут выбрать самый главный, скажем, мультфильм, который им больше всего понравился. Вера Геннадьевна, а вот подскажите, да, вот в этом году площадка открытий в кинофестивале была выбрана в Юже. Вот в прошлом году вы сказали, это был Юрьевец, потому что там родился Александр Роу. Да. А вот Юже почему в этом году? Ну, Юже, во-первых, проявила очень большой интерес к этому фестивалю. Они уже не первый год делают такую заявку и хотят поучаствовать. Мы знаем их большой потенциал. И оргкомитетом было принято такое решение, что, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы расширять аудиторию и географию нашего фестиваля. Поэтому будем проводить открытие в Юже. То есть в следующем году, возможно, это будет Лух, возможно, это будет Фурманов. Да, не исключено, да? Конечно. Главное – изъявить желание. Да. Любовь к сказкам. Вот. Ну и поскольку мы сейчас перечисляем площадки проекта, да, я уточню, что у нас в Ивановской области на базе муниципальных учреждений культуры работают 10 кинозалов, которые субсидированы фондом кино по программе кинофикации малых городов. И все эти города, все эти кинозалы, они примут участие тоже в наших кинопоказах. Да. Это города Кохма, Вичуга, Родники, Фурманов, Комсомольск, Кинешма, там две площадки у нас, ГДК и кинозал «Октябрь». Ну, Наволоки, о которых мы уже говорили, Приволжск, Гаврилова, Посад. То есть что там можно будет посмотреть во время кинофестиваля? Есть какой-то список мультфильмов или будет расписание в самих кинотеатрах размещено где-то? Да, оно будет размещено, во-первых, в самих кинотеатрах. Программу, то, что касается кинофестиваля «Открытая премьера», то есть ту, которую дают у нас анимационный фестиваль суздальский, она формируется вот буквально на днях, потому что вот они сейчас ее сформировали. Вот. Соответственно, города сами выбирают ту программу, которая им больше понравилась. Да, то есть они отсматривают предложенные программы. Там программа в зависимости от возраста, например, да, каких-то предпочтений. И, соответственно, вот показывают на своих площадках. То есть там обязательно что-то будет? Обязательно, то, что будет решать сами организаторы, те, кто занимается прокатом в самих этих кинотеатрах. Но это будет обязательно? Да, то есть совершенно верно. Нужно прийти или позвонить туда дополнительно и узнать, какое будет расписание мультфильмов. Очень интересно. Ну и плюс мы будем публиковать эту информацию у нас на сайте. Да. Сайт областного коррекционно-методического центра ifkult.ru. Ну вот нас иногда критикуют за то, что вы говорите, вот там в интернете, вот там в интернете. В этом конкретном случае мы говорим о том, что мультфильмы будут показывать во всех этих кинозалах. Да. И можно позвонить вот в кинозалы жителям этих городов и узнать, какая программа будет подготовлена. А нам можно позвонить по телефону 93-69-20. У нас прямой эфир, так что если у вас есть свои истории, связанные со сказками Роу... Или вы хотите задать вопрос одному из организаторов фестиваля, Вера Геннадьевна у нас сегодня находится в студии, так что звоните 93-69-20 и задавайте свои вопросы. Вот сказали, что можно будет посмотреть мультфильмы студии анимационного кино «Мельница». «Мельница», да. Да, то есть там богатырская как раз серия вот эти да. А сами легендарные сказки Роу можно будет посмотреть? Значит, «Золотая коллекция киносказок» у нас в разделе «Ретроспектива» будет представлена в этом году. Это «Илья Муромец» будет показан, «Мария Искусница», «Финист», «Ясный сокол». Где вот они будут показаны? Фильмы. Значит, они будут показаны на площадках в областных муниципальных районах. Вот. В этом году у нас на площадке самой ретроспективы не будет показано. В областном центре не будет, да. А вот в районах будет? Да, совершенно верно. Вот району повезло, они смогут увидеть эти замечательные фильмы на широком экране. Не каждый год баловать. Совершенно верно. Мы очень много лет показываем ретроспективу, и поэтому здесь принято решение о том, чтобы немножко сменить направление и больше дать акцент на муниципалитет. Я вот смотрю, что 14 числа будет мастер-класс по видеотворчеству «Современная российская анимация». Вот что это за мероприятие будет? Совершенно верно. Мы пригласили одного из современных режиссеров-мультипликаторов Арсения Алибекова. Он проведет этот мастер-класс для начинающих наших ребят, которые уже сейчас проявляет интерес к анимации. Очень приятно то, что Арсений сам является выпускником художественного училища нашего имени Марка Малютина. И впоследствии он закончил в ГИК. Сейчас вот активно работает в рамках своих новых проектов по созданию мультипликационных фильмов. То есть это человек, который связан с нашим регионом. Да. Он здесь получал образование, и он, ну, и ему близок и дорог. Так что это очень хорошо и интересно. Какие еще встречи будут и с кем? Вот я бы хотела обратить внимание на то, что в рамках нашего кинофестиваля проходит еще и творческое такое состязание. Да, оно проходит по трем номинациям. Это изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество и видеотворчество. Мы в связи с тем, что у нас было много желающих поучаствовать в этом творческом конкурсе, продлили прием заявок. Вот он закончился уже в пятницу, в прошлое. Вот, и сейчас у нас более 160 заявок по этим номинациям. В общем, сочувствую нашему жюри, которому придется отбирать лучшие работы, потому что работы достаточно сильные. Работы посвящены фестивалю. Исключительно, да, тематике. Да, фестивальной тематике. И традиционно эти работы представлены нашими различными художественными объединениями. Ну, и начиная с детских садов даже, да, детские сады у нас активно включаются в эту работу. Приносят очень качественные, интересные работы, которые действительно выделить первые достаточно сложно. Приглашаем вас на выставку, которая будет у нас организована во все фестивальные дни на площадке областного коррекционно-методического центра. Там вы сможете увидеть эти работы и оставить свои комментарии. Оценить и оставить свои комментарии. Да. А мы продолжаем. Продолжаем говорить о кинофестивале областном, о киносказании о богатырях земли русской. Он посвящен памяти Александра Роу. Я напомню, что у нас в гостях заместитель директора областного координационно-методического центра культуры и творчества Вера Борзенкова. Вера Геннадьевна, продолжаем говорить про фестиваль. Кто является партнером фестиваля, кто помогает вам проводить этот замечательный фестиваль? Спасибо за вопрос. У нас партнеры фестиваля достаточно именитые, скажем так, да, потому что в рамках кинофестиваля мы должны получить разрешение на показ этих публичный кинофильмов. Показ, да. Да, совершенно верно. Вот, значит, среди наших партнеров фестиваля это «Союз мультфильм», как мы уже говорили, киностудия «Мельница», «Союз кинематографистов», Ивановское отделение, «Мосфильм» и «Госфильм». Госфильмофонд. Госфильмофонд, да, совершенно верно, да, спасибо. Ну и, соответственно, то, что мы говорили про Суздальский анимационный фестиваль, он тоже наш полноценный партнер. Партнер. Я напомню, что телефон студии прямого эфира 93-69-20. У кого есть какие-то предложения, какие-то пожелания по работе фестиваля, а может быть вопросы, то самое время взять и позвонить. Звоните нам, рассказывайте, как сказки Роу, какое впечатление на вас произвели в детстве, может быть, или в юношестве вообще, может быть, какие-то есть истории, связанные со сказками Роу. А я вот напомню, какие фильмы-сказки созданы Александром Роу. Это «Василиса Прекрасная», «Конек-горбунок», «Кощей бессмертный», «Майская ночь» или «Утопленница», «Тайна горного озера», «Драгоценный подарок», «Новые похождения кота в сапогах», «Мария искусница», «Хрустальный башмачок», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Королевство кривых зеркал», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Варвара краса», «Длинная коса» и «Золотые рога». Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе красная? Нужно, думаю, отметить, что «Финист. Ясный сокол», который будет показан в этом году в рамках этого фестиваля, Роу был сценаристом. К сожалению, фильм был снят уже после его смерти. Вот как? Да, совершенно верно. А вот это мой любимый фильм детства «Финист. Ясный сокол». Там такое чудовище ходило. Музыка такая устрашающая была. Куда можно прийти посмотреть? Мы уже говорили о том, куда можно прийти, вот в областном центре, это областной координационно-методический центр. А какова стоимость визита на мероприятие и каким образом можно обращаться для того, чтобы, может быть, как-то организованно посетить для детей? Спасибо. Значит, замечу, что мы приглашаем на наше мероприятие, можно даже пораньше приходить, это за полчаса, потому что у нас будет работать анимационные группы, которые по тематике богатырской будут проводить различные конкурсы, соревнования и так далее. То есть здесь будет чем заняться ребятам и их родителям. Вот. Что касается билетов, у нас все, вся программа фестивальная проходит бесплатно. Это вот большое спасибо нашей сотруднице, в том числе Светлане Анатольевне Коноваловой, которая работает с нашими партнерами и, соответственно, получила вот эти вот право бесплатного показа. Вот. И что касается, значит, выставки, посещения выставки, все это бесплатно в рамках нашей работы фестиваля. В рамках программы фестиваля. Совершенно верно, да. Очень хорошо, замечательно. Вера Геннадьевна, а давайте еще раз отметим, не только в Иванове можно будет посмотреть показ фильмов вот в рамках этого фестиваля. Где еще можно будет увидеть? Да, давайте еще раз озвучим эти кинозалы. Ага. Это в Кохме, в Вичуге, в Родниках, в Фурманове, в Комсомольске, в Кинешме, в Наволоках, в Приволжске, в Гавриловом Посаде, в Юже, в Кинешме, в Юрьевце, в Палихе. И у нас есть звонок в студию. Будьте добры, скажите, алло. Да. Скажите, слушаем. Где находится областной координационный детский центр? Областной координационный методический центр, конечно. Спасибо большое за вопрос. Координационно-методический центр культуры и творчества находится по адресу улицы Карла Маркса, 62/107. Бывший ДК железнодорожник. Да. Ну, да. Я как не ивановец, я вот так ориентируюсь. Ну, в том числе можно и так ориентироваться, но мы, мне кажется, настолько часто говорим об этом областном координационно-методическом центре, что уже все знают. Но, оказывается, не все знают. Так что добро пожаловать туда, на улицу Карла Маркса, дом 62/107. Это напротив железнодорожного вокзала. Да, и напротив строящегося дворца видов спорта соревнований. Насколько я помню. Да. В этом году обещают достроившимся. В этом году обещают достроить, и будет у вас замечательное соседство. Те люди, кто будут заниматься спортом, будут сходить и приобщаться. И творчеством позаниматься. Да, будут туда-сюда ходить. Мы будем рады новым посетителям. Еще укажу телефончик для связи, для тех, кто планирует посетить наш кинофестиваль. Особенно если это будут коллективные заявки, то приглашаем вас записаться по телефончику 58-99-47 на коллективный просмотр. 99-47. 58-99-47. Ну, я думаю, что мы еще ближе к финалу нашей беседы обязательно напомним этот телефон. Где еще будут проходить творческие встречи? Вот я имею в виду не просто показы, а творческие встречи. Вот прозвучало у нас в нашем разговоре Кинешма и Палих. Там что Наволоки будет? Наволоки еще. Да. Там будут, везде будут только показы. Только показы. Да. А в Палихе тоже будет показ? Тоже будет показ, да. Мастер-классы. Какие еще будут? Вы упомянули, что будет современной российской анимации мастер-класс. По видеотворчеству. По видеотворчеству. Да. А какие еще мастер-классы будут проходить? Также будет мастер-класс «Сказочные камушки», где можно будет оформить такой небольшой подарок, да, тоже будет связан со сказкой. Сувенир, совершенно верно. Вот. Ну и как бы мы не смогли обойти богатырскую тематику, у нас будет на протяжении всех этих дней показов будет работать мастер-класс по раскрашиванию богатырей. Мастер-класс «Как стать богатырем». Практически, да. Вот я по камешкам все к ним возвращаюсь. Камешки с собой приносить или как? Нет. Камешки вам раздадут. Будут. С собой только хорошее настроение и творческую энергию. Детей в каком возрасте можно приводить на эти мастер-классы? Ну, у нас возрастное ограничение 6+. В принципе, это как раз соответствует тому, что мы наблюдаем. Старший садик и школьный возраст, начальный класс. Да, школьный возраст. Ну, я думаю, что для семейного просмотра все наши фильмы очень хорошо смотрятся. Если говорить о том, кто будет основными зрителями этого фестиваля, вспоминая, например, прошлый год, вот кто приходил на фестиваль, кто смотрел эти фильмы и какое у них было при этом настроение? Ну, то, что касается прошлого года, в прошлом году у нас была тематика «Сказка 37», то есть мы взяли в основу, опять же, основную тему сказки и предложили нашим муниципалитетам включиться в работу и создать такую сказочную карту Ивановской области. У нас практически каждый район представил какого-то сказочного героя. Мы напечатали карту сказочную Ивановской области. и сделали такую игру-бродилку большую, в соответствии с которой каждый участник смог познакомиться с теми сказочными героями, которые населяют Ивановскую область. Вот. Мы в этом году продолжаем эту тематику, да, и, соответственно, у нас также будет эта игра-бродилка присутствовать на наших мероприятиях. Ребята активно включаются, но то, что касается аудитории, это, конечно, школьники. Хорошо приходят ребята из детских садов. Очень надеемся, что также будет продолжена эта традиция в этом году, и снова ждем всех на наш кинофестиваль. Родители с детьми приходят, смотрят они сказки своего детства. Есть у них интерес к тому, что раньше показывали по телевизору, не так, вернее, гораздо чаще, чем сейчас эти сказки показывают, потому что сейчас в основном показываются современные мультфильмы, а вот мультфильмы, которые сняты были достаточно давно, они сейчас как-то не очень показываются. И вот идут ли дети, родители с детьми для того, чтобы посмотреть сказки своей юности, своего детства? Ну вот в основном прошлые годы у нас фестиваль выпадал на будние дни. Вот. И, соответственно, в основном приходили коллективные школьные группы. В этом году мы решили немножко поменять формат именно для того, чтобы больше, больше смогло принять участие именно вот в рамках семейного просмотра, семейных пар. И, соответственно, вот мы надеемся, да, что будет такой эффект, и смогут посетить нас именно семьями. Очень бы хотелось именно на это рассчитывать. Потому что 14 марта суббота, да, и 15 марта воскресенье программа будет. И вот как раз 14 марта в областном центре культуры и творчества на улице Карла Маркса, дом 62, будут проходить два мастер-класса. Так что, мне кажется, самое время задуматься родителям для того, чтобы привести своих детей и самим поучаствовать, и самим посмотреть, вспомнить детство золотое. Выход с семьей такой, добрый, хороший, сказочный. Вера Геннадьевна, а подскажите, вот у вас когда проходят показы, да, вот этих вот сказки Роу, я все про них, я хочу посмотреть на большом экране, вот «Морозко», мою любимую сказку, да. После этих фильмов у вас есть какие-то, проходят какие-нибудь беседы? Я к чему? Возвращаюсь к любимой сказке «Морозко», да, знаем, всем знаменитый кадр, когда мороз проходит по своему лесу и посохом ударяет о дерево, и оно покрывается инеем. Эти же сказки, они создавались, когда не было графических эффектов, всевозможных спецэффектов. И потом уже открываешь интернет, начинаешь искать вот эти вот секреты, как это снималось, и пишут, что брали обычную елочку, которая запорошена снегом и инеем, трясли ее активно, снег падал, а потом уже в процессе монтажа показывали просто прокрутку назад. То есть мы видим, как снег облепляет, а на самом деле это вот такие моменты, интересно, обсуждаете или нет? Может быть, появляются вопросы, да. Тоже есть вот в той же самой сказке «Морозко», когда одна из дочерей сидела, последняя дочь как раз сидела в финале под елочкой, и к ней морозко, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, не красная. Не видишь, старый черт совсем замерзла мне. Да-да-да. По сценарию она должна была грызть яблоки, но оказалось, что в корзинке не оказалось яблоко, она откусила луковицу. То есть, чисто случайно совпадение. То есть вот такие вот маленькие интересные моменты вот обсуждаете. Может быть, действительно у детей возникают вопросы. Ну, в рамках кинофестиваля тут у нас получается очень насыщенно, да, особенно когда вот смотрим по прошлым годам, допустим, в один день сразу же несколько ретроспектив показывали и программу Суздальского кинофестиваля, и поэтому какое-то обсуждение в этом плане как бы не проводилось. Вот. Но я думаю, что это проводится после просмотра непосредственно уже в школах, потому что это логично, и я думаю, это действительно необходимо делать. А вот. насчет того, как делаются вот эти эффекты, у нас в отечественном кино, в том числе, я думаю, что и в зарубежном кино есть другой несколько подход, кроме графики, потому что есть люди специально обученные, это художники кино, и вот мне просто самому приходилось видеть, как они работают, в том числе с оформлением и интерьера, и экстерьера. То есть я был на съемках в городе Суздале, снимался фильм «Царь». Тот самый? Да, тот самый царь. И была сцена, где, так сказать, царь идет, и весна. А в это время было уже лето. Далеко не весна. Далеко не весна. И вот я обратил внимание, что половина дерева, она цветет, а половина дерева не цветет. И когда я подошел ближе к дереву, оказалось, что там цветочки, каждый привязан. И почему полдерева? Потому что полдерева в кадр попадает, вот его и цветочками обвязали. Старались как. Старались так. Вот, и поэтому, так сказать, я думаю, что и вот такие же вещи делались и раньше, но другое дело, что когда можно использовать обратную съемку, да, а развернуть ее назад, это хорошо. А вот когда привязывать и, так сказать, елочку украшать снегом после того, как снег облетел, этот снег, вот это сложнее немножко, да? Но зато первый был Змей Горыныч в фильме «Илья Муромец». Это прекрасно помню. Мы ждали этих последних кадров, когда эту заразу крупную покажут во весь экран. Там, по-моему, было более 20 метров. Он очень реалистичный. Несколько... Большую куклу сделали. Да, большая кукла, более 20 метров, там определенное количество людей помещалось. Около 20 людей, да. И говорят, что заказывал на фабрике игрушек Александр Роу. Да. Этого монстра. Наш отечественный Годзилла всех победит. Ну вот интересно, мне кажется, интересный взрослым прийти и посмотреть на большом экране эти фильмы, потому что мы их помним, я вот лично помню, многие даже на черно-белом телевизоре, да, и смотрели, и, конечно, это совершенно другое впечатление. А если его взять и посмотреть на экране, вот сейчас, когда ты уже взрослый человек, и попробовать пережить те же эмоции, что ты переживал в детстве. Вот это, на мой взгляд, интересно. Вот за этим и стоит прийти. К тому же это совершенно бесплатно. Совершенно верно, да. У вас какие самые любимые сказки? Ну, на самом деле, может быть, не Роу, может быть, старые добрые киносказки или вообще, или, может быть, современные интерпретации старых добрых сказок. Человек, который занимается сказочным фестивалем, должен иметь свою любимую сказку, да. Согласна. Ну, мне больше всех нравится «Мария Искусница». Ой, она там связала спицы, у нее все время так стучали. Солнышко, подожди, солнышко, еще резок остался. Вот я такие познания, у нее память какая. Я вот и не помню. Я пересматривала. Да, это я вообще люблю сказки. Мария Искусница. Ну вот искусно также вы продолжаете делать свой замечательный фестиваль. У нас есть еще один звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Светлана Васильевна, я хотела обратиться к организаторам фестиваля. За что обошли дорогую Шую? Ее нигде я не услышала, ни в каких списках. Так, ага. Вот сейчас и спросим. Вопрос принят. У нас дело в том, что мы на добровольной основе, да, приглашаем к участию в этом фестивале. И, соответственно, Шуи, возможно, там были какие-то свои фестивальные мероприятия, может быть, не связанные с нашим фестивалем. Но давайте мы уточним этот вопрос в случае, если Шуи... Да. На данный момент просто Шуи нету в списке, да? Да, на данный момент нет. Нету. Да. Вот. Но еще не поздно, потому что... Если они, да, проявят интерес, мы с удовольствием дадим им ссылочки и дадим возможность поучаствовать в фестивале. Вот. Если нас есть время, слышат шуйские деятели культуры, то еще есть время для того, чтобы проявить инициативу и поучаствовать в фестивале Роу. Вот. И для того и проводятся заранее такие беседы в прямом эфире, для того, чтобы возникали вот такие моменты. Вот не знают люди, где находится областной координационно-методический центр, а мы подсказали. Нету в списке Шуи, а еще, да, смотрите, может есть, еще случиться. И кинотеатры есть, и есть площадки, на которых можно транслировать. Есть замечательные и дома культуры, и клубы, и в разных уголках города Шуи можно... Все есть. А фестиваля нет. Как так? Надо позвонить, узнать обязательно. Есть время еще, да. Шанс, да. Да. Включиться в кинофестиваль. Возвращаясь к сказкам, Александр, ваш любимый. Я говорю, «Финист ясный сокол». Я очень любил это страшное чудило. Я переживал. Мне очень страшно было, на самом деле, маленькому смотреть, как какие-то клыки большие, вот он лохматый, волосатый, но замечательная игра актеров и старушки-веселушки. Ой, прекрасная сказка, прекрасное кино. А мне вот нравилось «Королевство кривых зеркал» из последних, созданных Александром Роу. Это Оля, Ело, да. Где Абаш. Да, и вот эти все вот такие эти зеркальные развороты и интересности, которые вот какой-то отзвук я услышал потом в «Алисе в стране чудес». Может быть, это моя такая какая-то ассоциация, но тем не менее, мне кажется, что вот так оно и было. Ну, С другой стороны, вот как не помнить Кощея Бессмертного с замечательным миллиаром? Опять же, да, вот с Кощеем Бессмертным очень интересная история, когда он, к сожалению, Александр Миллиар, он похудел, он болел. И когда он вышел в гриме, в своем костюме на съемочную площадку, его испугалась даже лошадь. Даже такой момент описывается. То есть насколько все реалистично было. Это великая сила киноискусства. Да. И еще к тому. И актерская тоже. Роу и Миллиар. Да. Ну вот они не зря дружили, я имею в виду, что и творчески, и всячески сотрудничали. Два великих человека. Ну, вот сейчас... фильмов по три роли он играл, да, и, соответственно... практически во всех фильмах человек он был задействован. Да. Перечисляем нечисть. Вот эти вот названия, да, этих сказок знаменитых, и прямо трепет внутри. Вот переживание это детское, вспоминает сразу картинки вот из этих сказок, за героев начинаешь переживать, успеет ли она довязать свой рядок на чулочке, пока солнышко не встало там. Что не сказка, то вообще шедевр, мне кажется. Да. За это и стоит прийти на фестиваль, хоть что-нибудь посмотреть. Или камушки расписать. Камушки расписать. Или богатыри. Понятно, что вот хорошо посмотреть и в том числе и богатырей на большом экране и совершенно бесплатно в рамках фестиваля. Опять же, вспоминая о прошлых годах, можно сказать прям буквально два слова. Залы были полные или все же было еще место для людей и могли люди прийти? Ну, обычно принимаются коллективные заявки, и мы говорим о том, когда поступает, и уже больше нет возможности предоставить место, мы говорим о том, что все, запись закрыта. Вот. Но обычно всегда находится место для всех желающих. И то есть, если это не коллективная заявка, а если люди просто решили семьей, с детьми, может быть, сами взрослые люди пойти и посмотреть, то, скорее всего, наверняка найдется им местечко. Совершенно верно, да. Взять и посмотреть. Так что, уважаемые радиослушатели, если вы еще хотите сходить на показы на кинофестивале, посвященный Александру Роу, есть у вас возможность. С 12 по 16 будет идти фестиваль. Обратите внимание на программу фестиваля, и будет у вас возможность посетить и сходить обязательно, посмотреть. Я вот лично собираюсь сходить. Смотрите в кинотеатрах. Да. А к тому же это бесплатно. Я напомню, что мы сегодня говорили о кинофестивале «Киносказания о богатырях земли русской. Дети и сказка». Он посвящен памяти Александра Роу. В гостях у нас был заместитель директора областного координационно-методического Центра культуры и творчества Вера Борзенкова. Вера Геннадьевна, большое спасибо, что были у нас, что рассказали так все хорошо про фестивали. Эмоции, те, которые возникают при просмотре фильмов, сказок старых наших замечательных, они ни с чем не сравнимы, так что мы всех призываем пойти на фестиваль. Да, большое спасибо вам за предоставленную возможность и ждем всех ивановцев на площадках нашего кинофестиваля. А я напомню, что выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Олег Белов. В студии для вас работали Марина Кирьянова, Александр Павлов. И Константин Колоколов. Большое спасибо, что были с нами. Ждем встреч с вами в 18:10. Всего хорошего. До встречи. Слушайте радио, а все остальное – видимость. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иваново.